Глава 15. Все то время, несмотря на спор из-за Рахели и те резкие слова, которыми они обменивались в поле, Юдит и Глоберман продолжали встречаться раз в неделю на часок-другой, поговорить и выпить по рюмке. Глоберман оставил в коровнике свою бутылку и рюмки, и однажды, когда Юдит сказала ему, что пьет из этой бутылки только в его обществе, его сердце вдруг обдало непривычным жаром. «Это наша бутылка», — сказал он мягко, — «только для нас двоих». «Выпьем, чтобы нам было хорошо, госпожа Юдит». «Чтобы всем было хорошо, Глоберман», — сказала она. «Хочешь, я расскажу тебе о своем отце?» «Рассказывай, о чем хочешь». «Всему, что я знаю, я научился у моего отца», — сказал Глоберман. «И прежде всего, самому важному правилу для человека, который торгует мясом, что принципы — это одно, а барыши — это другое, и их нельзя класть вместе в одну корзину». «Это я уже заметила, Глоберман», — сказала Юдит. «Отец научил меня, как покупать корову, как проверять, торговаться, обманывать и выигрывать. Когда мне было 10 лет, он уже посылал меня спать в коровнике у хозяина коровы, проследить, не дает ли он ей соль, чтобы она много пила перед взвешиванием, и не делает ли он деньги из ее дерьма. Ты знаешь, как делают деньги из дерьма, госпожа Юдит? Дают корове в ночь перед взвешиванием что-нибудь для запора, и тогда все дерьмо остается у нее в животе и взвешивается, как мясо». Старый Глоберман покупал скот у арабов из Костины и Газы. У него было большое дело. Он продавал мясо для турецкой армии, а потом для английской. Как-то раз он купил у шейха из Газы 20-30 голов сразу, дал ему задаток, а остальное, сказал, отдаст, как только все коровы благополучно прибудут на место. У этого шейха был пастух, совсем тупой парень, который приводил к отцу коров из Газы в Яффо, вдоль берега моря. Каждый раз он брал по 5 коров, чтобы не потерять сразу все стадо, если случится наводнение, или нападут дикие животные, или, не дай бог, грабители. Когда он привел первую партию, старый Глоберман встретил его с большим почетом, дал ему напиться, пригласил за стол и предусмотрительно положил рядом с тарелкой маленькую бутылку охлажденного ливанского арака. «А это что?» — с детским простодушием подивился пастух, прикоснувшись опытным и жаждущим пальцем к маленьким каплям росы, сгустившимся на донышке бутылки. «Холодная вода», — ответил старый Глоберман, который хорошо знал силу религиозных запретов и слабость веры своего гостя. Он щедро налил ему в стакан, и тот чуть не задохнулся от жгучей резкости напитка. «Хорошая вода», — простонал он от наслаждения. «Из нашего колодца», — сказал старый Глоберман. «Хороший колодец», — сказал пастух. «На здоровье». Старый Глоберман прикоснулся ладонью к своему лбу. «Ашраб, выпей еще немного, я сахаби. Ты ведь не пил всю дорогу, друг мой». Он бросил в стакан гостя кусочки льда, подал ему маслины, очищенные огурцы и пучки свежей петрушки и поджарил в кануне на углях померанцевого дерева куски мяса. А когда они кончили есть и пить, и стонать от вкуса хорошей воды, старый Глоберман взял обуглившуюся головню и провел ею на стене своей лавки 5 вертикальных линий и 1 горизонтальную, которая их пересекла. «Это те 5 коров, которые ты привел сегодня, Хабиби», — сказал он пастуху. «А теперь иди и приводи еще 5». И мы снова отведаем мясо и выпьем еще немного хорошей воды из нашего колодца, и напишем еще 5 на этой стене. Так ты приведешь сюда всех своих коров. А в последний раз придет с тобой также уважаемый господин шейх, увидит все своими глазами и сам сделает расчет». Они погрузили ладони в пепел и потом отпечатали их на стене, чтобы подтвердить счет коровам, после чего пастух попрощался с торговцем со словами благодарности и пожеланиями здоровья, сделал последний глоток перед дорогой и отправился назад в Газу. Неделю спустя он пришел со второй партией коров, снова поел и выпил, и старый Глоберман провел еще 5 угольных линий на стене лавки, и они опять подтвердили правильность счета пепельными отпечатками своих ладоней. С последними 5 коровами пришел и шейх, владелец всего стада, получить свои деньги, и обнаружил... В этом месте Глоберман посмотрел на Юдит, похлопал по сапогам своей палкой и затрясся от сдавленного хохота, и обнаружил ужасную вещь. «Ну, скажи сама, госпожа Юдит!» — подмигнул он. «Что, по-твоему, он обнаружил?» «Что?» «Что накануне отец побелил лавку. 3 слоя побелки поверх всех линий и подписей и всего остального. И теперь попробуй поспорь с человеком, который родился на Мясницкой колоде, сколько коров он уже получил!» И Глоберман, наконец, взорвался громовым смехом. Юдит глотнула из своей рюмки и улыбнулась. Она развязала голубую косынку, и ее волосы рассыпались по плечам. Снаружи потянул вечерний ветерок, шелест эвкалипта усилился, и Глоберман понял, что еще немного, и госпожа Юдит поднимется и скажет: «Ну, Глоберман, уже 5:30, мне пора на работу». Он встал, надел шляпу и приложил пальцы правой руки к ее полям в знак прощания. «Я лучше уйду сейчас, чтобы тебе не пришлось выпроваживать меня потом», — сказал он. «А другую историю я расскажу тебе в следующий раз». Он вышел во двор, радуясь, что сумел поговорить с ней, ни разу не сказав «Точка!» и крикнул «Одет! Одет!», чтобы тот помог ему вывести пикап на дорогу. Если бы не наш эвкалипт, он так бы и въезжал с разгона прямо в гусятник деревенского папиша, — сказала Номи. «Посмотри, сколько вмятин он оставил на коре!» Порой я смотрю на этот покрытый шрамами гигантский пень, который раньше был могучим деревом, укрывавшим в своей шумной кроне вороньи гнезда. Вон там, в развилке, маленький Одет когда-то соорудил себе место для ночлега. Здесь пикап Глобермана с налету тормознул одревесное тело. В том вот месте Яков прибил свою любовную записку. А тут неподалеку сидит сейчас Моше Рабинович и разгибает руками гвозди, и мое воображение заново наращивает обрубленное прошлое этого великана. Молодые побеги снова выстреливают во все стороны, постепенно утолщаясь и ветвясь, снова шелестит листва и удлиняются ветки. И вот уже опять слышится то жуткое скрежещущее предвестие. Я наклоняю голову в ожидании грозного треска разламывающейся древесины, рева падения, ужасного удара, и ничто не пробуждает меня от этого кошмара и не освобождает меня от ее смерти. Лучше бы он выкорчевал и сжег этот пень, чтобы не торчал здесь, как могильный камень. Но Моше любит этот обрубок, этот памятник своей мести, как он любит свой валун, свидетельство своей силы. Иногда он подходит к огромному камню и дружелюбно, как старого знакомого врага, похлопывает по нему рукой. А в конце лета и в осенние дни, когда холодный послеполуденный ветер тянет с вершины Кармельского хребта и насквозь продувает сеновалы, он обязательно приходит к обрубку эвкалипта, обрывает сильно рукой все, даже самые маленькие побеги, появившиеся по краям среза, и снова напоминает пню, что это его наказание. Умереть ты не умрешь, но расти ты больше не будешь. Потом он усаживается на пень и принимается за работу. Деревянная доска лежит у него на коленях, и на ней кучка кривых гвоздей. И вскоре рядом уже начинает подниматься кучка выпрямленных гвоздей, и по мере уменьшения первой, вторая все растет и растет. Совсем старый человек. Всегда задыхается, и лицо вечно багровое, как будто от невидимого усилия. Синильность кривит его губы, придавая ему вид ребенка, уму которого мир представляется чем-то непостижимо сложным. Но тоска по отрезанной косе все еще томит его сердце, и страшная сила все еще клокочет в его мышцах, и хотя я знаю его уже много лет, мне по-прежнему хочется протереть глаза, когда я вижу, как он выпрямляет гвозди в своих грубых пальцах, как если бы то была простая железная проволока. «Это его успокаивает», — говорит Одет. Закончив выпрямлять гвозди, он до блеска надраивает их морским песком и отработанным машинным маслом, и когда они начинают сверкать, как новые, на его лице появляется довольная улыбка. «Ему всегда нравились блестящие вещи», — рассказывал дядя Менахем. «И дома, будучи еще маленькой девочкой, он то и дело стыдливо приподымал подол платья, которое надевала на него мать, становился на колени и точными ударами молотка загонял гвозди в деревянный пол дома. Мать, которую волновала сохранность пола, тем не менее помнила, что у девочек бывают влечения, которые нельзя подавлять, и поэтому в конце концов начертила в углу кухни квадрат метр на метр и разрешила Моше забивать свои гвозди только в этом месте. По прошествии считанных недель весь квадрат уже был покрыт плотными рядами металлических шляпок, начищенных и сверкающих, как стекло. Он был очень симпатичной девочкой», — завершил свой рассказ дядя Менахем. «А мальчик, который в детстве был девочкой, носил платье и имел косу, запросто побьет потом в любовном состязании любого мужчину.